Глава 8. Серьга. Трое друзей бродили возле больших железобетонных труб, лежащих на боку и ждущих, когда приедет экскаватор с рабочими, чтобы зарыть их в землю. Андрей, Сергей и Миша искали место, где можно было втайне обсудить их невеселые новости. Они зашли в одну из труб, выглянули с другой стороны, проверяя, не идет ли кто, и начали разговор. Миша рассказал о своих наблюдениях за Васькой Решетовым, про сырое мясо и про ботинок. Друзья кивали. Необычного обеда Васьки и ботинка они не видели, но тоже заметили, что он стал очень странным. Сергей продолжил обмен новостями. «Помнишь ту девчонку, у которой мама пропала? Ее зовут Света Куликова. Она учится в одном классе с Катей Токаревой. А Катя Токарева ходит на бальные танцы с Вовкой Базановым, старшим братом Димки Базанова. И он рассказал, Света Куликова никогда не носила сережек. Мама запрещала ей прокалывать уши, хотя все девочки в классе давно уже ходили с серьгами. Свете тоже хотелось носить серьги, но все-таки она не очень расстраивалась из-за этого запрета. Она была отличницей, а это, говорила мама, гораздо лучше любых украшений. А на днях она зашла в девчачий туалет, и в руке у нее была зажата сережка-гвоздик. Когда ее спросили, откуда она у нее, она сказала, что это мамина сережка. Все знали, что она очень скучает по маме, и никто не удивился, что она носит сережку с собой. А когда после перемены она пришла в класс, то все увидели, что сережка уже красуется у нее в ухе. «А теперь ответь мне, как она это сделала?» – спросил Сергей. Миша не понял вопроса. «Как обычно, наверное. А чего такого-то?» «А то, что чтобы вставить серьгу в ухо, его сначала проколоть надо!» Андрей закивал в знак того, что тоже ручается за эту историю. Миша пытался переварить услышанное. Все это было настолько странно и непонятно, что он просто не знал, что сказать. Андрей и Сергей тоже молчали, но от прежней веселости не осталось и следа. Это были все странные новости на сегодня. Тихие и задумчивые ребята вышли из своего укрытия. Глава.